Глава 33. Марципан. И ты, о ларчик, начиненный, цветущей сладостью, весна. Джордж Герберт. Ночью Лире приснилось, что Пантелеймон вернулся и открыл ей свою окончательную форму. Ей очень понравилось, как он выглядит. Но наутро, проснувшись, девочка не смогла даже приблизительно вспомнить, каким он был. Солнце взошло совсем недавно, и воздух был свежий, ароматный. Через распахнутую дверь Мэри уложила ее в своей маленькой хижине, крытой тростником. Лира увидела солнечный свет. Она немного полежала, прислушиваясь. Снаружи щебетали птицы и стрекотало какое-то насекомое, вроде сверчка. Рядом тихо дышала во сне Мэри. Лира села и обнаружила, что раздета догола. Сначала ее охватило негодование, но потом она заметила у своей постели аккуратно сложенную чистую одежду. Рубашку Мэри и кусок мягкой, легкой узорчатой ткани, которую можно было обвязать вокруг талии вместо юбки. Она оделась, чуть не утонув в рубашке. Но теперь ей хотя бы не стыдно было выйти из хижины. Так она и сделала. Пантелеймон был поблизости. Лира в этом не сомневалась. Она почти слышала его голос, его смех. Это должно было означать, что он в безопасности и что они до сих пор как-то связаны. И когда он попросит ее и вернется, уж тогда-то они наговорятся в волю. Ведь просто на то, чтобы все рассказать друг другу, уйдет не один час. Уилл по-прежнему спал под деревом. Вот лентяй. Лира подумала, не разбудить ли его, но потом решила, что в одиночку можно искупаться в реке. Она часто плескалась голышом в речке Черуилл со всеми остальными оксфордскими детьми. Но купаться так с Уиллом? При одной мысли об этом она залилась краской. Оставив Уилла досыпать, она отправилась на берег в перламутровой утренней дымке. В камышах у кромки воды абсолютно неподвижно стояла на одной ноге высокая стройная птица, похожая на цаплю. Лира пошла медленно и тихо, чтобы не спугнуть ее. Но птица обращала на нее не больше внимания, чем какой-нибудь случайный прутик, упавший в воду. «Ну ладно», — сказала она. Бросив одежду на берегу, она скользнула в реку. Поплавав, чтобы не замерзнуть совсем, она вылезла и присела на корточки, стараясь унять дрожь. Раньше пан обязательно помог бы ей обсушиться. А может, он обернулся рыбой и сейчас смеется над ней в воде? Или стал жуком и забрался к ней под одежду, чтобы потом ее пощекотать? Или летает вокруг в виде птицы, а вдруг он где-то далеко с другим Дэймоном и вовсе о ней не думает? Солнце пригревало все сильнее, и она скоро высохла. Снова накинув на себя просторную рубашку Мэри, она приметила на берегу несколько плоских камней и решила сходить за своим собственным платьем, чтобы выстирать его. Но оказалось, что ее кто-то опередил. На упругих ветках душистого куста поблизости висела одежда. Ее и Уилла, уже почти сухая. Уилл пошевелился. Она села рядом и тихонько окликнула его. «Уилл, вставай!» «Где мы?» Тут же отозвался он и сел, схватившись за нож. «У друзей», — сказала она, отводя глаза. «Они даже одежду нам постирали. Или это доктор Малоун? Сейчас тебе принесу. Правда, она еще чуть-чуть влажная. Протянув ему вещи, она отвернулась и подождала, пока он оденется. — А я в речке купалась, — сказала она. — Пошла искать пана, но он, по-моему, прячется. — Это мысль. Я имею в виду купание. У меня такое чувство, будто я целый год не мылся, весь грязью зарос. Пойду отмываться. Пока его не было, Лира бродила по поселку. Ее разбирало любопытство, но она старалась не глазеть ни на что подолгу, чтобы не погрешить ненароком против местного этикета. Некоторые дома были очень старые, другие совсем новые, но все явно строились на один лад — из дерева, глины и соломы. В них не было ничего грубого. На каждой двери, оконной раме и притолоке Лира видела изящные узоры. Но это не была резьба по дереву. Казалось, что дерево уговорили вырасти именно таким манером. Она смотрела по сторонам и замечала все больше следов, говорящих о пристрастии хозяев к порядку и аккуратности. Это было все равно, что открывать новые уровни значений на аллитиометре. Часть ее сознания жадно стремилась разгадать суть увиденного, перебегая от одного образа к другому, похожему, и от одного смысла к другому, как при общении с прибором. Но другая часть была занята размышлениями о том, сколько они пробудут здесь, прежде чем их вынудят двинуться дальше. «Во всяком случае, я ни шагу отсюда не сделаю, пока не вернется пан», — сказала она себе. Наконец Уилл пришел с реки, а потом из дома показалась Мэри и позвала их завтракать. Вскоре к ним присоединилась Аталь, и весь поселок ожил. Двое малышей Мулефа, еще без колес, все время поглядывали за Лирой из-за угла, прячась за своими хижинами. Иногда она внезапно оборачивалась и смотрела прямо на них, так что они подпрыгивали от испуга и смеялись. — Ну вот, — сказала Мэри, когда они поели хлеба с фруктами и выпили по чашке обжигающей горячего напитка с мятным ароматом. — Вчера вы валились с ног от усталости, и вам нужен был отдых. Но сейчас вы оба выглядите гораздо лучше, и, по-моему, нам пора рассказать друг другу обо всем, что мы выяснили. Времени на это уйдет немало, так что давайте заодно займем руки чем-нибудь полезным. Например, будем чинить сети. Они отнесли ворох жестких, просмоленных сетей на берег, разложили их на траве, и Мэри показала им, как заменять истершиеся куски веревки на новые. Она не теряла бдительности, потому что Аталь передала ей тревожную весть. Семьи, живущие дальше по берегу, видели, как в море собираются большие стаи белых птиц — туалапи. И все мулефа были готовы покинуть свои поселки по первому сигналу. Но пока работу следовало продолжать. Так они сидели и работали на солнышке у тихой реки, и Лира поведала им свою историю. Начав с того страшно далекого дня, когда они с паном решили забраться в комнату отдыха в Иордан-колледже. Прилив сменился отливом, а туалапи так и не появились. Под вечер Мэри повела Уилла с Лирой вдоль берега, мимо столбиков, к которым были привязаны рыболовные сети, по широкой заболоченной низине к морю. В пору отлива здесь было безопасно, потому что белые птицы совершали набеги на материк только тогда, когда вода стояла высоко. Они шагали по твердой дорожке над грязью. Подобно всем прочим сооружениям мулефа, она была сделана очень давно и поддерживалась в идеальном состоянии, так что казалась частью самой природы, а не чем-то навязанным извне. «А каменные дороги тоже они сделали?» — спросил Уилл. «Нет. Думаю, в каком-то смысле дороги сделали их», — ответила Мэри. «Я имею в виду, что они никогда не научились бы пользоваться колесами, если бы вокруг не было столько твердых ровных поверхностей. По-моему, это потоки лавы, оставшиеся после древних вулканических извержений. Так вот, благодаря дорогам мулефа стали передвигаться на колесах. И все остальное тоже хорошо вписалось в общую картину. Например, сами колесные деревья и форма тел местных жителей. У них ведь нет позвоночника. В этом они не похожи на нас. В наших мирах когда-то давным-давно сложилась ситуация, более благоприятная для существ со спинным хребтом. И из них развились самые разные виды. А в этом мире ситуация возникла другая, и преимущество получили существа с ромбовидным скелетом. Тут есть и позвоночные, но их немного, скажем, змеи. Они играют здесь важную роль. Мулефа заботятся о них и стараются не причинять им вреда. Как бы то ни было, строение их тел, дороги и колесные деревья — все подошло одно к одному, и родилась цивилизация. Множество мелких случайностей, удачных совпадений. А с чего началась твоя история, Уилл? Там тоже было много мелких совпадений. Начал он, вспомнив о кошке под грабами. Приди он туда на полминуты раньше или позже, и никогда не увидел бы эту кошку, никогда не нашел бы окна, никогда не попал в Читагаце и не встретился с Лирой. Ничего этого не случилось бы. Он стал рассказывать с самого начала, а они слушали его на ходу. Когда они добрались до береговой полосы, обнажившейся при отливе, он уже описывал свою схватку с отцом на вершине горы. А потом ведьма убила его. Он так и не понял, почему она это сделала. Он повторил, что она рассказала ему перед тем, как наложить на себя руки. Она любила Джона Парри, а он отверг ее. «Ведьмы вообще суровые», — сказала Лира. «Но если она его любила...» «Любовь тоже суровая вещь», — вмешалась Мэри. «Но он любил мою мать», — сказал Уилл. «И я знаю, что он всегда оставался ей верен».